Дотянувшись, Овдоким ласково потрепал его. — По порядку говори, касатик. — Как тебя обидели-то? Кузьма насупился, засопел. Тяжелы их сделал. Ошибся маленько. Человек я бедный. Были у меня сделаны малые крылья, кое из чего, из лубка, из кожи. На дворе с избы прыгал против ветра. Шагов 50 пронесло. А голова-то у меня уж горит. Научили. Пошел в стрелецкий приказ и закричал: «Караул!» Схватили. И бить было, конечно. Да нет, говорю, не бейте, а ведите меня к боярину. Знаю за собой государево дело. Привели. Сидит сатана. Морду в 3 дня не обгадишь. Троекуров. Ну, говорю ему, могу летать вроде журавля. Дайте мне 25 рублёв. Слюды выдайте. И я через 6 недель полечу. Не верит? Говорю, пошлите подьячего на мой двор. Покажу малые крылья, только на них перед государем летать неприлично. Туда-сюда податься некуда. Ему караул-то мой все слыхали. Ругал он меня, за волосы хватал, велел Евангелие целовать, что не обману. Выдал 18 рублёв. И я сделал крылья раньше срока. Тяжелы вышли. Уж здесь, в кабаке, понял. Пьяный понял. Слюда не годится. Пергамент нужен на деревянной раме. Привез их в Кремль пробовать. Ну и не полетел. Морду всю разбил. Говорю Троекурову, опыт не удался. Дайте мне еще 5 рублей, и тогда голову отрубите, полечу. Боярин ничему не верит. Вор, кричит, плут, еретик, умнее Бога хочешь быть. И при себе приказал 200 батагов. Вынес, братцы, все 200. Только зубы хрустели. Да велено доправить на мне 18 истраченных рублёв, продать кузню, инструмент и дворишко. Да что мне теперь голому? В лес с кистенем? Одно это страдалец, — проговорил Овдоким. Тихо, явственно. Кузьма Жомов пристал к Овдокимовой шайке. Купили ему на толчке валенки, армячишка. Стали теперь ходить по Москве вчетвером, на базары, к торговым баням, в тесные переулки Китай-города. Иуда воровал по карманам, цыгана научили закатывать зрачок, чтобы глазное яблоко страшно вылезало из век, и петь Лазаря. Кузьме надевали на шею веревку, и Овдоким водил его, как безумного и трясучего. — А вот сумасшедшему на пропитание! С дороги, с дороги, с дороги, касатики! А то как бы не кинулся! Набирали за день на пропитание, а когда и на штоф. Труда было много, а страха еще более, потому что государевым указом таких теперь ловили и отводили в разбойный приказ. Великий пост кончался. Над Москвой все выше всходило весеннее солнце. На солнцепеках капало, таяло, начало пованивать. Снег, размешанный с навозом, уже не скрипел под полозьями. Однажды вечером в харчевне Овдоким заговорил: «Не пора ли, ребятушки, собираться в дорожку? Жалеть нам здесь некого. Дайте только бугоркам провянуть. Пойдем на волю!» Иуда заспорил было: «Малым количеством, без оружия, в лесах погибнем с голоду. А мы — сказал Овдоким. — Перед отшествием на злое дело решимся. Со страхом посмотрели на него. — Что надо, все добудем. Мук наших один грех не превысит. А превысит, ну что ж, значит, и в Писании справедливости нет. Не трепещите, голуби мои, все возьму на себя.